Глава 16. Шейлин. Следующий день был самым главным в череде зимних праздников и знаменовал особый переход из старого года в новый. Проснувшись рано утром, когда весь замок еще спал, Шейлин в подробностях вспоминала вчерашний вечер, волшебный полет, живописные горы и Кайрин. Эти воспоминания она мысленно положила в красивую шкатулку, которую спрятала в тайнике своего сердца. Когда-нибудь, когда праздничные каникулы в Айсверне останутся в прошлом, можно будет перебирать их, точно самоцветные камни. Потому что они для нее и вправду самая настоящая драгоценность. Шейлин заранее не сердилась на дракона за их грядущую разлуку. Она ведь понимала, что не подходит ему в качестве супруги. Да и договор их включал одно лишь притворство ради того, чтобы его семья не напирала со свадьбой. Но иногда ей казалось, будто ему тоже нравится находиться рядом с ней. Ведь его никто не заставлял вести ее на ферму и знакомить с Робертом и Ребеккой, да и катать над горами тоже. Кайрин сам принял такое решение. И от того, что он был так добр к ней, Шейлин еще сильнее влюблялась в него. Она знала, что некоторым девушкам нравятся упрямые, язвительные и заносчивые молодые люди вроде того же Эдмунда де Льюиса. Но сама всегда представляла своего будущего избранника совсем другим. Внимательным, ласковым, с теплым взглядом и бархатистым голосом. И дракон оказался именно таким, мужчиной ее мечты. Разумеется, Шейлин не собиралась признаваться ему в любви и этим ставить его в неловкое положение. Нет, так поступить будет неправильно. Она была намерена доиграть свою роль до конца и уехать обратно в академию. Затем Кайрин скажет родственникам, что они поссорились. И на этом все закончится, больше их дороги никогда не пересекутся. Когда Шейлин, еще немного подремав в теплой постели, спустилась к завтраку, замок уже не спал. В нем стоял самый настоящий переполох. Оказалось, что леди Аннабель по заведенной в семье традиции пригласила нескольких гостей на ужин, и подготовка к нему началась еще с утра. «Ох уж эта суета, как же она утомляет!» — поморщился Эктор де Льюис, перемешивая кофе, в который положил целых 3 ложки сахара. «Не любите вы праздники, дядюшка?» — хмыкнула Кэти. «Поживешь с моё, тоже не будешь их любить, ветреная ты стрекоза». «Рассуждаете так, словно вы древний старик», — фыркнула она, не слишком-то проявляя уважение к старшему. Сестра дракона была младшей в семье, своенравной и избалованной. Говорила все, что ей в голову взбредет. Не проявила она тактичности и по отношению к самой Шейлин, которая как раз намазывала сливочным маслом с травами кусок белого хлеба. «Надеюсь, у вас, мисс Холмс, есть платье для вечера. Новый год все-таки. Так что положено надевать новые вещи. Мне вот уже привезли наряд с иголочки. Надеюсь, вы не собираетесь явиться к ужину в каком-нибудь унылом старье?» «Кэти...» Прикрикнул на нее Кайрин, и девушка сердито надула губы. Шейлин, разом потеряв аппетит, опустила взгляд. Кэти была права. У нее действительно нет подходящего платья, тем более нового. Она ведь не рассчитывала, что будет жить в замке, когда ехала в Айсверн. Да и гардероб у нее весьма скромен, это факт. «Ты уже закончила завтракать?» — спросил вдруг у нее дракон. «Собирайся, поедем в город, купим тебе платье». «Но...» «Зачем?» — растерялась Шейлин. Запоздало подумалось, что Кайрин, наверное, будет стыдиться столь бедно одетой невесты. Поэтому и предлагает купить ей что-нибудь приличное. «Хорошо». Кивнула и встала с места. Кэти их разговор никак не прокомментировала, только взглядом проводила. Сидела за столом в это время и Агна Крилли. Шейлин подумала, что у нее-то наверняка имеется новое платье. И не одно. Но зависти не испытывала. Почему-то ей казалось, что Агну не назовешь такой уж счастливой девушкой, несмотря на то, что родители явно не экономили на ее нарядах и украшениях. На этот раз дракон взял карету. Шейлин больше нравилось ездить с ним верхом, но так тоже было хорошо. Они одни в замкнутом пространстве. Рядом. Не слишком прилично, но их ведь считали будущими супругами. Да и недалеко им предстояло ехать. Всего лишь до ближайшего магазина готового платья. В такой день здесь не оказалось других покупателей. Должно быть, все уже успели обзавестись новыми нарядами заранее. Таким образом, все внимание продавщиц было приковано к Шейлин. Ее тотчас увлекли в пахнущую духами примерочную, куда одно за другим принесли несколько платьев подходящего ей размера. «Вы не хотите показаться вашему спутнику?» — спросили у нее, когда она облачилась в синее с белыми кружевами платье. «А так положено?» — неуверенно поинтересовалась Шейлин. В ответ девушки захихикали и под руки вывели ее из примерочной в зал, где дожидался Кайрен. Под его взглядом ей стало неловко и приятно одновременно. Он впервые видел ее настолько хорошо одетой. После первого синего она перемерила еще несколько платьев. В итоге остановились на красном с пышными оборками на рукавах и серебристой вышивкой по краю неглубокого выреза. Шейлин предпочитала более сдержанные цвета в одежде, поэтому посчитала его чересчур ярким, но не могла не согласиться с продавщицами, что это платье вправду подходит к ее каштановым волосам. А к тому же выгодно подчеркивает тонкую талию и другие достоинства фигуры. А сильнее всего ее убедило восхищение в глазах дракона, который смотрел на нее так, словно видел перед собой самую красивую девушку в этом городе, а то и вовсе во всем королевстве. Агна. Накануне вечером Эдмунд вернулся поздно, и Агна встретилась с ним только за завтраком. Выглядел он не слишком довольным, из чего можно было сделать вывод, что его вчерашние поиски не увенчались успехом. Видимо, ему не удалось найти никого, кто бы мог изобличить Шейлин Холмс в обмане и в том, что она не та, за кого себя выдает. Агна втайне порадовалась этому. Шейлин ей нравилась. Что же до их с Кайрином отношений, то они оба не скрывали взаимной симпатии. Вот, к примеру, сейчас, утром, пока Эктор де Льюис по-стариковски ворчал, а Кэти снова пыталась поддеть невесту старшего брата, дракон принял решение и повез девушку покупать новое платье. Разве это не показатель того, что у него есть к ней чувства? Вот и если бы Эдмунд повел себя подобным образом. Но ему было вовсе не до романтики. Главной его целью было уязвить кузена. И стоило тому выйти за дверь столовой, как Эдмунд пробурчал себе под нос ругательство и поднялся с места, опрокинув недопитую чашку кофе и оставив пятна на белоснежной скатерти. Пока горничные поспешно исправляли эту неприятность, он удалился, оставив Агну растерянно смотреть ему в спину. Она планировала поговорить с ним сегодня, но сейчас явно был неподходящий момент для серьезного разговора. Да и праздничный вечер впереди, и ее родители будут в числе гостей. Так решила леди Аннабель. Подумав о предстоящем, Магна вздохнула. Матушка увидит Шейлин и сразу поймет, что у ее дочери не так уж много шансов выйти замуж за Кайрена де Льюиса, как казалось. Дракон с невестой вернулись примерно через 2 часа. К этому времени Агна решила, что не хочет сидеть без дела, и предложила свою помощь хозяйке. Контролировать работу поваров и горничных, проверять, чтобы они не упустили ни единой мелочи в таком большом замке, было не так-то просто. Кэти заниматься подобными вещами явно не желала. Позавтракав и сказав, что планирует заняться подготовкой к экзаменам в магической академии, она удалилась в библиотеку. Вечер наступил неожиданно быстро. Вот только что за окнами было светло, а вот уже стемнело и настало время зажигать свечи. В компании личной горничной Агна поднялась в свою комнату, где ей помогли переодеться в новое платье. Розовое, пышное, с открытыми по последней моде плечами. Светлые волосы завили и уложили в прическу. Длинные серьги с бриллиантами подчеркнули лишь слегка тронутую румянами светлую кожу. Глядя на себя в зеркало, Агна коснулась мягких локонов, которые обрамляли лицо. Она знала, что хороша собой. И отражение каждый раз напоминало ей об этом. Но все же красота не гарантировала ни любви, ни счастья. И ее собственная история являлась тому подтверждением. Спустившись в празднично украшенный зал, Агна обнаружила, что гости уже начали прибывать. Ее родители еще не приехали. Спустя некоторое время от них явился лакей, который передал, что они не смогут провести в замке праздничный вечер, поскольку ее отец простудился, плохо себя чувствует и не желает заразить других. Эта новость встревожила, но в то же время подарила облегчение. Объясняться с матушкой прямо сегодня Агна была не готова. Шейлин надела новое красное платье, которое удивительно ей шло. Кайрин выглядел настоящим принцем в бархатном темно-синем камзоле. Эдмунд же, как обычно, предпочел одеться в черное. Но этот мрачный цвет подходил ему, его темным волосам и глазам. Когда объявили танцы, дракон первым повел Шейлин в центр зала. Вслед за ними закружились и другие пары. Шорох дорогих тканей, блеск украшений, улыбки и флирт. Агна почти прижалась к стене, стараясь оставаться как можно более незаметной. Она не ожидала, что кто-то пригласит ее. Но внезапно к ней направился Эдмунд. Не говоря ни слова, он протянул руку, и она вложила дрогнувшие от волнения пальцы в его ладонь. Даже во время танца, когда они находились так близко друг к другу, Эдмунд держался холодно и отстраненно. Его губы были плотно сжаты, взгляд устремлен в сторону. Агне подумалось, что, должно быть, пригласить ее его попросила леди Аннабель. Самому же ему танцевать с ней вовсе не хотелось. От этой мысли кровь прилила к щекам. А по сердцу точно острым ножом резануло горькой обидой. Да, Эдмунд ничего не знал про ее чувства. И все же мог бы быть потеплее, хоть немножечко. Разорвав танец, Агна двинулась к выходу из зала, но он догнал ее и развернул к себе. «Да что на тебя нашло?» «Помело», — раздался насмешливо звонкий голос Кэти. «Кузен, мисс Крилли, вы стоите прямо под Амелой. Помните, что нужно сделать?» Агна задрала голову к потолку. Прямо над ними и вправду покачивалась усыпанная белыми ягодами ветка Амелы, перевязанная алой лентой. Древняя традиция предписывала парам, случайно или намеренно остановившимся под новогодней Амелой, одаривать друг друга поцелуем. «Я не думаю, что...» — пробормотала она, сделав шаг назад. Но Эдмунд не позволил ей уйти. Вдруг наклонился и коснулся твердыми прохладными губами ее губ.